Часть вторая. Тяжело в учении или закон писца? Глава шестая. В приметы не верю, но эти совпадения уже достали. Неизвестный автор. Утро началось неожиданно. В голове раздалась ужасная музыка. В первый момент я подумала, что эта подруга пошутила и поменяла мне мелодию на будильнике, поставив «Так судьба стучится в дверь» Бетховена. Но очень похожи звуки, только почему они звучат в голове? И тут я все вспомнила. Подскочив на постели, увидела уже спустившую с кровати ноги соседку. «Что это за музыка в голове?» – спросила я, прислушиваясь к уже стихающей мелодии. Вампирша посмотрела на меня с недоумением. «Стандартное заклинание для пробуждения. И мелодия красивая. Да писец просто!» Посмотрев на часы, которые висели над дверью и походили на солнечные из нашего мира, я увидела, что у меня есть час на сборы. Роскошь. Обычно поменьше было. Я отправилась в ванную и принялась приводить себя в порядок. Вчера мы с соседкой рано легли и совсем не разговаривали. Тем не менее, спать хотелось невообразимо. Видимо, расслабилась я за время до поступления. «Что ты так долго?» – крикнула из комнаты Вуку. «Зубы чищу!» – пробормотала я. Соседка начала что-то рассказывать про то, почему вампирам не нужно чистить и полировать клыки. А я, слушая краем уха, зашла в комнату и начала переодеваться. Вуку мгновенно замолчала. Оглянувшись, я увидела, как она проскользнула в ванную. Странно. Необычность ее поведения объяснилась, когда мы вышли за дверь и направились на занятия. «Надя, ты при посторонних часто переодеваешься?» Немного помолчав, поинтересовалась вампирша. «В принципе, нет. Но ты же девушка». И, заметив ее странный взгляд, забеспокоилась. «А что такое?» «Ты, конечно, из другого мира, и не знаю, как у вас, а здесь переодеваться при посторонних очень неприлично». «Даже если человек одного с тобой пола?» Неверя, поинтересовалась я. «Да». «Куда я попала? Нужно побыстрее узнать, как тут у них с нормами поведения, а то как бы не попасть в некрасивую ситуацию. С одной стороны, я, конечно, да рада, а с другой, надо следовать правилам мира, в котором живешь». До аудитории мы добрались, чуть не опоздав на лекцию. Вот тебе и встали пораньше. В лабиринте под названием «Академия» можно плутать целую вечность. Не учебное учреждение, а Бермудский треугольник какой-то. Войдя в огромную каменную аудиторию, заполненную студентами, я огляделась и отыскала себе местечко на одном из центральных рядов, около стенки. Такое незаметное и удобное для наблюдения. Хорошо все видно, и внимание преподавателя не привлекаешь. Практически сразу после того, как я разместилась, в аудиторию вошел Гарнер. Пройдя быстрым пружинистым шагом к кафедре, он оперся о стол и осмотрел присутствующих. Взгляд его задержался на мне и на всех, кто позавчера вошел в тройки. Наш куратор. «Доброе утро. Сейчас вы находитесь в самой большой аудитории Академии. Я проведу вводную лекцию, после которой кураторы побеседуют со своими подопечными об одаренности. Я буду ждать своих студентов в соседней аудитории. Заходить сначала будут тройки. Очередность определите сами». И инквизитор улыбнулся. Крайне позитивная личность. «Теперь о главном. Начну с того, что здесь присутствует весь поток, который будет разбит на 5 групп. Первые 2 года вы обучаетесь все по общим предметам. Потом будет год практики и снова 2 года обучения уже по специальности». «Ничего себе практика! Это что же мы год будем делать?» «После обучения профессии вас направят на практику по специализации. Она будет длиться 1 год. Вопросы?» Один по виду довольно богатый молодой человек, с торчащей из-под мантии ярко-красной рубашкой, поднял руку. Гарнер кивком разрешил спросить. «Скажите, а как распределяются специальности?» «Хороший вопрос. Меня он тоже интересовал». Инквизитор внимательно посмотрел на говорившего и, чуть сощурившись, вкрадчиво начал. «Это выбор студента. Но, пожалуй, я кое-что поясню». «Ого! Хорошо, что данную тему затронула не я. Видимо, это наболевший вопрос». «К преподавателям по правилам Академии нужно обращаться только с приставкой «Лер» или «Лера». Правила нашего учебного учреждения незыблемы. Их вам выдали в библиотеке вместе с литературой. Если студент нарушит их...» «Нет-нет, только не наряды, то есть наказание. Пожалуйста!» «То будет потом долго трудиться на благо Академии. На кухне, например. Это понятно?» «Черт, все-таки наряды!» В аудитории стояла тишина. Все переваривали слова преподавателя. «Вот и хорошо. Теперь поговорим о теме, по которой был задан вопрос. Тут для вас снова прекрасные новости. Академия – независимое учебное заведение, располагающееся в Объединенных землях. Поэтому предупреждаю сразу. На него не могут повлиять ничьи родственники, звон монет, принуждение или другие не менее эффектные методы убеждения. Конечно, мы идем навстречу власть имущим, но во внутреннюю жизнь Академии они не вмешиваются. Поэтому попасть на выбранную вами специальность, кроме вас самих, вам никто не поможет. Во всех наших студентах есть потенциал, иначе бы вас здесь не было. И только от вас зависит, сумеете ли вы его раскрыть. В случае, если ваши баллы будут удовлетворительными для выбранной специальности, вы будете приняты. Если нет, придется выбрать другую. Еще вопросы?» Студенты молчали, а я подняла руку. «Да?» «А что, если баллов не хватит для прохождения на любую специальность?» «Плохой вопрос», — остро взглянул на меня Гарнер. «Значит, сделайте так, чтобы хватило. В противном случае в конце второго года вы будете отчислены». «Мне стало не по себе. А что, если...» «Кстати, в случае с тройками», — продолжил Гарнер. «Это означает отчисление всех троих». Услышав подобную информацию, я чуть не подскочила на своем месте. «Это значит, я завишу от двух неизвестных мне мужчин? А что, если они дебилы? Получается, меня выкинут на улицу?» Я снова вскинула руку, и Гарнер, улыбаясь, кивнул, разрешая задать вопрос. «Можно ли разбить тройку?» «Я знал, что вы это спросите». «Нет, разбить тройку нельзя. Теперь вы связаны на всю жизнь». Посмотрев на двух молодых людей, сидящих недалеко от меня, я встретила их полные ужаса взгляды. «Верните меня назад!»